Also with that fire, boy. Мой лучший друг — это Иисус Христос. Свет на весь мир. Свет на весь мир. Да, свет. Вместе мы изменим этот мир. Мой Бог, добро делаешь для нас. Любишь всех нас, так очень нас любишь. Весь мир знает тебя, да, будет свержен над нами всеми. Мой друг, я всегда с тобой, Иисус, знай, ты любишь всех нас, очень ты дал нам веру, добро на весь мир. Мы всегда с тобой, знай, весь мир, любим тебя, ты делаешь всем добро. Иисус, мы с тобой, мой лучший друг, это Иисус Христос. Мой лучший друг, это Иисус Христос. Да будет свет на весь мир, мы изменим с тобой, друг его. Ты любишь всех нас, всех. Будет свет.